14. Назаров угрюмо смотрел, как эксперты-криминалисты бродят по дому, выполняя свою работу. Когда кто-то позвонил ему на мобильник, из внутреннего кармана пиджака послышалась мелодия песни, которую лет 10 назад исполняла Белинда. Это был Илья. Он коротко поздоровался и спросил: «Что случилось?» Возможно, Доменков лично видел возле этого дома машины оперативников, но, скорее всего, просто позвонил в кабинет Назарова и поговорил с сержантом Белым. «Ничего хорошего, Илья», — отозвался Назаров. «Подробности позже, сейчас не могу». «Хорошо». После недолгой заминки согласился Илья. «Я буду ждать звонка». Капитан покачал головой, тяжело вздохнув и снова разглядывая людей, занятых выяснением того, что случилось в этом доме. Боковым зрением он заметил, как с черного входа в дом вошли двое из ФСБ. Крепкие, высокие, зрелого возраста, с непробиваемыми лицами. Менее равнодушным казался майор. Его напарник в звании лейтенанта выглядел так, словно находился в поселке неделю, и ему хотелось поскорее отсюда убраться. Они также выполняли свою часть расследования. Именно на них Назаров больше всего и рассчитывал. Подключение ФСБ было его инициативой. Он настоял на этом разговоре с начальником отдела расследований УВД города. Сейчас капитан прекрасно понимал, что на этом его влияние закончилось. Любопытно, как эти двое видят ситуацию. И что он сам скажет им, если они потребуют его мнения? Ведь они, конечно, знают, что оказались здесь благодаря местному участковому. Для Назарова случившееся прошедшей ночью в этом доме по-прежнему было смутным и неопределенным. Хозяин все еще находился в прострации и на вопросы отвечал не впопад. Его дочь, у которой случился выкидыш, недавно увезли в город, требовалась операция. Жена хозяина и внук ничего сказать не могли. И пожилая женщина и мальчик находились в своих комнатах, откуда на крики беременной не вышли. Испугались. На вопрос, что случилось, они качали головой и странно таращились на капитана. Когда вопросы стали задавать оперативники, мальчик заплакал, и его пришлось оставить в покое. Конечно, Назаров сразу подумал о случившемся несколько дней назад. Снова был выкидыш у беременной женщины, но теперь были существенные различия. Женщина не была дома в одиночестве, с ней были ее родители и сын. И с ее отцом что-то случилось, причем дело не просто в потрясении от несчастья. Капитан чувствовал, что прошедшей ночью в доме был кто-то еще. Старуха в длинном плаще? Назаров не был в этом уверен. Молодую женщину увезли в тяжелом состоянии. Ее отец молчал. На кухне обстановка, как бывает после небольшой потасовки. Правда, больше никаких следов Назаров не обнаружил. Ни входная дверь, ни задняя не были взломаны. Кое-что изменилось, когда оперативники обнаружили иссиня-багровую ссадину на спине хозяина. Назаров слышал, как от хозяина добились, что травму он получил, ударившись о косяк в кухне. Как это случилось? Сам оступился, увидев, что происходит с дочерью. Хозяин не помнил. Капитану оставалось надеяться, что это выяснит парочка из ФСБ. Двое в костюмах о чем-то негромко посовещались и, взглянув на капитана, прошли в одну из комнат, туда, где находился хозяин дома. Назаров подумал, что после этого ФСБшники наверняка сделают одолжение ему, и он вышел из дома на крыльцо отвлечься, вдохнуть свежего воздуха. Он не заметил, как прошли 25 минут, когда рядом с ним оказались майор с лейтенантом. Лейтенант закурил, скользнув взглядом по Назарову с плохо скрываемым чувством собственного превосходства. Назарова это не задело. Сейчас его волновал лишь вердикт ФСБ. Майор, прежде чем заговорить, огляделся, прищурился, то ли из-за солнца, то ли он так улыбался. Назаров ждал. «Капитан!» Наконец обратился к нему майор. «Можно узнать, что вы думаете о случившемся в этом доме? Иначе говоря, можно узнать, какого черта вы нас сюда вызвали?» Назаров помедлил, подбирая слова. ФСБшники терпеливо ждали. В конце концов, они уже здесь, и 5 минут туда, 5 минут обратно ничего существенного не изменит. «Признаться, — заговорил Назаров, — у меня лишь кое-какие подозрения, которые ничем не подтверждены». «Угу. Дальше», — благословил его майор. «Я предполагаю, что в этом доме присутствовал еще один человек, если так можно выразиться. Кто-то из родственников? Например, муж гражданки, у которой случился выкидыш?» Назаров медленно покачал головой. «Нет. Этот человек не имеет к семье отношения, и он проник незаконно». Одна бровь у майора чуть приподнялась. «Я хочу сказать, что этот человек вообще не из нашего поселка, но его уже несколько раз видели другие жители. В общем, это старая женщина, но рассмотреть ее никому не удалось. Она все время в наброшенном на голову капюшоне». Лейтенант едва заметно хмыкнул. Назаров покосился на него и снова перевел внимание на майора. «Я думаю, причина случившегося в действиях этой женщины. Хотя с виду она напоминает всего лишь поберушку, на самом деле она может быть опасна». Какое-то время все молчали. Майор потоптался на крыльце, засунув руки в карманы. «Эксперт из городского УВД», — произнес майор, — «утверждает, что в доме не обнаружено следов присутствия посторонних». Назаров никак не отреагировал на это заявление. Стоял и смотрел куда-то вдаль. Майор выдержал паузу, наблюдая за участковым, прежде чем продолжить. «То, что ни на одной из обеих дверей нет следов чужого проникновения — это мелочь. Всегда есть запасные ключи, и они иногда теряются. Другое дело, что никто из присутствовавших в доме не упомянул о незваном госте. Никто!» Майор снова замолчал, изучая Назарова. Тот улыбнулся одними губами, но тут же подавил улыбку. «Вы же сами видели состояние хозяина этого дома», — заметил Назаров. «У него шок. И сейчас он мне кажется не вполне вменяемым». «Согласен. Майор оживился, но это отнюдь не опровергает, что он сам мог явиться причиной того, что случилось с его дочерью. Косвенной причиной. Кстати, с этой версией сочетается и поведение остальных членов семьи». Назаров хотел возразить, но неожиданно в разговор вмешался лейтенант. «Они напуганы», — сказал он. «И глава семьи больше всего. Причем он боится не за свою дочь, не только за нее. Не говорит ли это, что у него, скорее всего, рыльце в пушку?» Лейтенант щелчком выбросил окурок в траву, достал из кармана пачку жевательной резинки, положил одну в рот, и его челюсти монотонно заработали. Назаров покачал головой. Его распирали возражения, целый поток возражений, но он должен обдумывать каждое слово, следить за тем, чтобы не оторваться от реальности, от той реальности, как ее воспринимают эти двое. «Хорошо. Но что вы скажете о ссадине у хозяина на спине? Медэксперт подтвердил, что это от удара о косяк или обо что-то твердое. этого мужика кто-то здорово толкнул. Не обязательно. Майор покачал головой. Вариантов объяснений этому множество. И далеко не все они включают агрессию к хозяину со стороны. Есть еще один. Его оттолкнула собственная дочь. После того у нее случился выкидыш. На большом сроке это может произойти у женщины при малейшем нервном стрессе. Назаров почувствовал желание высказать все, что не имело прямого отношения к трагедии в этом доме. Признаться, что в поселке происходит что-то плохо объяснимое. Например, что люди не могут выехать за пределы, что они боятся и не идут на контакт. И страх хозяина объясняется вовсе не тем, что он лично виновен в несчастье своей дочери. Назаров не сделал этого. В данный момент это не имело бы силы. Во-первых, он не был уверен, что к нему прислушаются вместо того, чтобы подумать, не причастен ли к трагедии в этом доме и этот не в меру ретивый участковый. Все-таки Назаров сомневался, что найдет сейчас желающих продемонстрировать ФСБшникам то, что с ними происходит при отъезде из поселка. С людьми творилось что-то неладное. Да и что посторонний увидит? Как человек неожиданно превращается в испуганное создание, требующее отвести его обратно. К тому же есть те, кто все-таки покинет поселок без проблем. Та же женщина, у которой случился выкидыш. Не так давно ее родителям звонили из городской больницы. Она вне опасности. Ничего у Назарова не получится. С наглядным пособием возникнут трудности. Во-вторых, с этими двумя глупо уклоняться в сторону от конкретного дела. Они не меценаты от Фемиды. Они на работе, и кроме данного случая их сейчас ничего не интересует. Вместо полной откровенности Назаров упомянул о том, что хоть как-то могло бы укрепить его позицию. «Как же тогда с выкидышем?» — заметил он. «Если не ошибаюсь, кроме каких-то пятен, ничего так и не нашли». Майор пожал плечами. «С этим как раз и надо разобраться. Куда подевался мертвый ребенок? И не был ли выкидыш вызван искусственно? Увы, капитан». «Не кажется ли вам, что это дело скорее входит в компетенцию отдела расследования городского УВД?» «Да», — поддакнул лейтенант, — «нам пора сваливать отсюда, чтобы не рассердить коллег. Они справятся и без нас». Назаров разозлился, сдерживая то, что ему захотелось высказать лейтенанту. Вместо этого он предпринял последнюю попытку. «Да, возможно, вы правы. Но тогда посоветуйте, что делать, если я абсолютно уверен. У нас в поселке случилось достаточно, чтобы в расследование вмешаться самой мощной структуре, непосредственно Федеральной службе безопасности». На какой-то момент с лейтенанта сползла маска превосходства. Он озадаченно посмотрел на участкового. Майор, наоборот, не проявил никаких эмоций. Он развел руками и предложил: «Если вы считаете необходимым вмешательство ФСБ, вам придется подать запрос нашему руководству и, конечно, мотивировать свои действия. Только так. Иначе говоря, объяснить свои потуги более конкретными фактами, нежели тем, что ты нас кормишь сейчас». Майор кивнул, прощаясь, и вернулся в дом. Его напарник медлил, по-прежнему разглядывая Назарова. Капитан посмотрел ему в глаза. «Ты тоже можешь идти». ФСБшник опешил. «Что?» Назаров, не говоря больше ни слова, повернулся к нему спиной и пошел к машине. Смеркалось. Назаров сидел в машине и смотрел, как от дома Ефима отъезжает группа расследования. Статус-кво сохранилось. Ефима оставили дома, так ни в чем и его не обвинив. На этом, конечно, не закончилось, но паузу Назаров получил. И на том спасибо. Капитан немного подождал после того, как последняя машина исчезла из вида, взял мобильник и набрал номер Доменковых. «Илья, это Назаров. Я узнал. Ну что там? Когда тебя ждать? Извини, тебе придется потерпеть еще немного, с полчаса, наверное. Отсюда уже все уехали, но мне надо еще раз зайти поговорить с хозяином. Обязательно. Потом я сразу к тебе. Хорошо, буду ждать». Назаров вздохнул, прикрыл глаза, помассировал веки, приоткрыл дверцу, оглядываясь по сторонам. Вечер выдался еще теплее предыдущего. Конец апреля, а тепло, как летом. На деревьях уже появились маленькие листочки. Назаров вдохнул полной грудью, пытаясь хотя бы на минуту отрешиться от проблем, навалившихся на него за последние часы. Во всем всегда можно найти плюсы. Даже в личной неудаче. Ведь не случись так с женой, Назаров не смог бы со спокойной душой оставаться в поселке столько дней подряд. Семья всегда была для него приоритетом, а она требует времени. Теперь его ничто не останавливает, даже наоборот. Быть может, нечто и послало ему это испытание в своей деятельности, чтобы заглушить другое испытание, связанное с разводом. А почему нет? В конце концов, так гораздо лучше, нежели получить сначала одно, а потом, когда появится хотя бы подобие душевного равновесия, другое. Капитан посмотрел на часы. Нужно идти. Достаточно посидел. Он вышел из машины, поглядывая на окна соседских домов. Наверняка к нему сейчас приковано внимание не одной пары глаз. Люди следят за ним. Они боятся, но страх не всегда убивает. Любопытство. Кроме того, сейчас их любопытство имеет практическую сторону. Они не уверены, что в их доме не случится что-то нехорошее в ближайшие ночи. Назаров подошел к двери, позвонил. Открыла ему жена Ефима, низенькая полноватая женщина. Открыла не скоро. Капитан уже забеспокоился, что придется требовать, чтобы его впустили. Назаров быстро сказал: «Мне бы с вашим мужем переговорить. Это ненадолго». Хозяйка впустила его в дом. Она выглядела заторможенно, как будто тщетно пыталась вспомнить, куда положила нужную вещь. «Он в той же комнате?» — уточнил капитан. «Да», — вяло отозвалась женщина. Назаров решил, что не мешает проявить участие. «Как они, не сильно вас замучили?» «Не сильно», — покорно согласилась хозяйка. Назаров вздохнул, глядя, как она семенит вглубь дома, и вошел в комнату к Ефиму, лежащему на кровати. Тот лишь покосился на капитана и снова уставился в потолок. В комнате горела настольная лампа, и лицо хозяина из-за резких теней выглядело намного старше, нежели в реальности. «Я ненадолго», сразу предупредил Назаров. Ефим ничего не сказал. Назаров присел на стул рядом с кроватью. Минуту молчал. Потом тихо спросил: «Все нормально?» И уточнил: «Я о том, что все обошлось. Претензии не предъявляли, что в случившемся с вашей дочерью есть лично ваша вина». Ефим прикрыл глаза, открыв их после продолжительной паузы. Но, несмотря на терпеливое ожидание участкового, так ничего и не сказал. Назаров нахмурился. «Да, разговорить его будет нелегко». За день Ефиму хватило, и он просто хотел, чтобы его оставили в покое. В конце концов, человеку надо поспать даже в той ситуации, когда сон кажется немыслимой роскошью. Назаров встал со стула, потоптался возле кровати. Поколебавшись, присел на край, чтобы оказаться ближе к Ефиму. Тот покосился на капитана, но не возразил. Назаров чуть наклонился к нему. «Кого вы видели ночью в доме?» — спросил он. «Ведь кто-то приходил к вам в дом. Из-за этого у вашей дочери...» «Я ничего не помню», — пробормотал Ефим, заставив капитана запнуться. «Я хочу спать». В его голосе не было испуга. Капитан не заставил его вздрогнуть. Ефим выглядел как человек, который твердо решил, что лучше никому ничего не рассказывать, и любые увещевания ничего не изменят. Назаров посмотрел в темный прямоугольник окна, покусал нижнюю губу. Он почувствовал, что в тупике. От Ефима не добился откровенности следователь и ФСБшники. На что же надеется он, какой-то участковый? И в то же время Назаров был полон решимости добиться своего. Разве напрасно он пришел сюда, дождавшись ухода группы городского УВД? «Ефим Степанович», — медленно заговорил Назаров, — «понимаете, в поселке происходит что-то нехорошее и при этом необъяснимое. Ситуация такая, что даже представители ФСБ меня не поняли. Вот почему я пришел к вам после их ухода. И пришел я к вам не как участковый, скорее как житель вашего поселка». Назаров позволил себе паузу. «Ваши слова имеют очень большое значение». Никакой реакции. Ефим, казалось, спал с открытыми глазами. Назаров понизил голос. «Мне кажется, я знаю, кто приходил к вам этой ночью и кто напугал вашу дочь. Дело в том, что этого человека видели другие в нашем поселке уже давно». Ефим коротко глянул на капитана, и в его глазах что-то промелькнуло, какая-то слабина, сомнение. Не молчит ли он напрасно? Назаров заметил эту мгновенную борьбу и быстро спросил: «Так вы скажете, Ефим Степанович, кто виновник всего случившегося?» Ефим прикрыл глаза, слабо качнув головой. «Я хочу спать». Он все-таки не поборол свой страх. Назаров почувствовал, что нить, которую он, казалось, уже нащупал, ускользает из его рук. «Ефим Степанович, вы меня, наверное, не поняли. Я не требую, чтобы вы, рассказав обо всем мне, потом подтвердили это другим. Нет, я этого не хочу. Просто я хочу подтверждение, что не ошибаюсь. Всего лишь подтверждение от вас». Ефим что-то пробормотал, и неясно было, чего в его голосе больше, отрицания или... «А знаете что?» Назаров положил ему руку на плечо. «Давайте договоримся вот как. Я сейчас сам скажу, кто был у вас сегодня ночью сам. И вы лишь ответите «да» или «нет». Хорошо?» Ефим замер, задержал дыхание. «Подумайте о других людях. Ведь у нас в поселке есть женщины, как ваша дочь». Назаров сделал глубокий вдох. «В своем доме вы видели старуху в длинном плаще». «Да?» Назарову показалось, что Ефима колотит. Капитан повернулся к нему спиной и пробормотал: «Скажите, я прав или нет? Скажите, я обещаю, я тут же уйду». Пауза. «Это была старуха в длинном плаще?» «Да», — чуть слышно подтвердил Ефим. «Теперь мне можно поспать?» «Да, да, да, да, конечно». Как во сне Назаров покинул этот дом. О деле они заговорили не сразу, и для Ильи эта пауза была невыносимой. На этот раз капитан прошел К Доменковым в дом не хотелось привлекать внимание соседей, да и хозяин настоял. Его жена приготовила кофе, поставила вазочку с домашним печеньем, и Назаров даже отвлекся от Ефима и его семьи, окунувшись в воспоминания о собственной семейной жизни. Потом Оля застыла у мойки, намереваясь присутствовать при разговоре мужа с участковым. Мужчины переглянулись, и в глазах капитана Илья заметил вопрос. Он глянул на жену и неуверенно сказал: «Оля, уже поздно. Надо бы Данилу уложить». Она повернулась, коротко глянула на мужа, но промолчала. «Оль, нам бы с капитаном сначала с глазу на глаз переговорить. Ты не против?» Она хотела возразить, но муж ее опередил: «Пожалуйста, Оля, ну не обижайся». Она поколебалась, но все-таки вышла. Илья посмотрел на капитана. «Ну что?» Назаров опустил голову, прихлебнул кофе. «Ничего хорошего». Илья терпеливо ждал подробностей. «Ситуация хуже, чем даже я предполагал. Во-первых, в трагедии замешана наша общая старая знакомая. Во-вторых, я вряд ли получу помощь со стороны. Ни от городского уголовного розыска, ни от ФСБ. По их словам, на то нет оснований. И я... В общем, я не смог на это что-то возразить». Спустя еще 5 минут Назаров рассказал Илье то, что произошло в доме Ефима. Пересказал свой разговор с ФСБшниками и с самим хозяином. Когда он замолчал, Илья уткнул лицо в ладони, тяжело вздохнул. Потом он посмотрел на капитана, и тот увидел в его глазах сильнейшую подавленность. Но ведь та женщина, Даша, у нее тоже случился выкидыш, заметил Илья. Назаров кивнул. И у дочери Ефима, добавил Илья, случилось то же самое. Он резко встал, едва не опрокинув стул. Казалось, он хотел на кого-то броситься. Назаров даже смутился. «Ты чего? Ты успокойся, я...» «Моя Оля тоже беременная», — прошептал Илья. Назаров опешил. «И ты? Ты думаешь, что...» Договорить он не решился. «Всякое возможно. Эта старуха ведь ходила возле нашего дома. Олю напугала. С твоих слов, возле дома Ефима ее тоже видели. Так что это абсурд. Зачем ей мертвый ребенок?» Он ударил кулаком по ладони. «Мы не сможем уехать. Не сможем. Ты уверен? Почему бы не попробовать еще раз?» «Нет. У Данилы в прошлый раз истерика случилась, когда ушли из дома и поехали через поселок. Он так орал. Ну, не бить же 3-летнего ребенка!» Назаров покачал головой. «Не волнуйся, Илья. Я понимаю, ты скажешь, что мне легко об этом говорить, но не волнуйся. Ты вот что. В поселке с населением почти 7000 человек... Беременная не одна твоя жена. При том, что я допускаю мысль, было лишь 2 похожих случая, но это не значит, что старуха в плаще в следующий раз заберется в чей-то дом, где есть беременная женщина. И ты можешь приготовиться к любой встрече. У тебя есть оружие?» Илья покачал головой. «Нет. Я дам тебе отличное охотничье ружье. Покажу, как им пользоваться. Это несложно. И все. Запирай двери на все замки, а если это не поможет?» Назаров запнулся, потом заметил. «Ефим человек в возрасте, и он не ожидал такой гости. А в другом случае женщина вообще была в доме одна. На их фоне ты есть в ней что-то такое!» Перебил его Илья. «Даже не знаю, как сказать. И эти ее перемещения. Было бы неплохо справиться с ней лишь одним ружьем. Они немного помолчали, и Назаров сказал: «Ты не забывай. Я сейчас здесь и никуда не уезжаю. В общем, каждую ночь дежурю. Мои ребята будут приезжать днем, и я смогу немного отсыпаться. Ну, а ночью устрою патрулирование. Думаю, сделать так, чтобы со мной был один помощник. Они будут меняться через ночь. Вот. Если что, сразу набирай мой мобильник. Примчимся в течение 2 минут». Илья перестал маячить из угла в угол и сел за стол. «Послушай, капитан, почему тебе не помогут коллеги из города? Это не укладывается у меня в голове». Назаров вздохнул. «На все нужны основания. Разве их нет?» «Не знаю. Может, и есть, но этого мало. Как это? Неужели недостаточно, что у нас в поселке... Ну почему?» «Все выглядит так, словно у Ефима была внутрисемейная разборка, из-за чего у его дочери случился выкидыш. Она в тяжелом состоянии, а Ефим упорно молчит. Я вырвал у него подтверждение своих подозрений, лишь пообещав, что это останется между нами». Назаров поднялся из-за стола, отнес чашку в мойку, встал у окна, пытаясь рассмотреть двор. «Даже признайся, Ефим, что в доме была какая-то старуха, из-за которой все и произошло, все равно это дохлый номер. Не знаю, может, эксперт плохо постарался, но в доме не обнаружили следов пребывания постороннего человека. Ни волос, ни слюны, ни других частиц. И признание хозяина выглядело бы странно. Откуда взялась старуха? Она не местная. До ближайшего населенного пункта приличное расстояние. Выходит, старуха пришла откуда-то пешком, чтобы довести беременную до выкидыша, после чего забрать мертвую плоть». Назаров покачал головой, как бы отвечая сам себе: «Выглядит абсурдно». «Так что же делать?» — пробормотал Илья. «Зачем? Чего-то ждать? Я могу подтвердить существование этой старухи. Она наверняка представляет опасность». «Какую опасность, Илья? Убийства не было. Все выглядит неправдоподобно. Пойми, у меня не получится сделать так, чтобы сюда привезли роту солдат и оцепили весь поселок. Люди боятся, и никто не жаждет ринуться в бой. Нереально влезть в их частную жизнь и что-то требовать, каких-то доказательств. Здешние жители кое-как приспособились и надеются отсидеться». «Черт, ну неужели все так глухо? Если бы даже в поселке произошло убийство, для городского уголовного розыска это всего лишь рутинная работа. Они заведут дело, но это не значит, что здесь все кардинально изменится и людям станет спокойно. Что их смогут защитить». С минуту они молчали. Потом Илья встал и спросил: «Ты ружье сам привезешь? Или мне с тобой поехать?»